Вот только ей пришлось охладить свой пыл. Верховный чародей попросил ее остаться, поддерживая войска защитников и выжидая момента для удара стратегической важности. Тем временем, пока на земле шла ожесточенная битва, на небе неестественно быстро образовались непроглядные тучи, и, после нескольких обычных громовых порыкиваний, внезапно грянул гром такой мощности, что затмил шум идущей войны. Истребители, что после отступления к Роллу стремились вниз, пали жертвами бесчисленных ударов молний. С земли казалось, словно в небесах расцвели десятки, сотни или даже тысячи огненных бутонов. Истребители, созданные для космических боев, могли без проблем выдержать обычные молнии, но молнии, созданные громовержцами, это уже совсем иное дело. Кроме того, невероятно сильный ветер, который внизу почти не ощущался, уносил падающие останки в сторону, не давая им обрушиться на головы землян и их союзников. Из-за помех, создаваемых сверхъестественной бурей, зависшим около стратосферы крейсерам и авианосцам пришлось сменить позиции, уйдя в сторону и опустившись ниже. Только пара бубликоподобных кораблей вернулась в космос. Именно этого и ждал Стрэндж. Совсем рядом с меняющими позицию лишившимися москитной поддержки звездолетами открылся магический портал, из которого вылетела разгоряченная капитана Марвел, которая, теперь не волнуясь о последствиях, могла творить то, что получалось у нее лучше всего, уничтожать исполинские боевые космические корабли собственным лбом. У Вечных был свой собственный план. Их целью был только Танос. Не из-за того, что он вторгся на Землю, не из-за слов Старка о том, что этот Титан ненавидит Вечных. Нет. Настоящая причина, по которой они решили противостоять Титану, заключалась в открывшемся в последний момент факте: Танос обладает силами девиантов. Об этом им поведал их сородич с другой планеты, Вечный по прозвищу Звездный Лис, которому помог выбраться из тюрьмы тролл Пип и парочка должников, пришел их предупредить о надвигающейся опасности. Правда, он сильно опоздал. Хила, которая лишила его сил, уже успела их унизить. Но, все же, Лис принес кое-какую пользу. Он рассказал о Таносе, его сводном брате, представитель расы титанов, гены которого в детстве были заражены геномом девиантов. Именно из-за этой информации Вечные с Земли и решили принять участие в битве с инопланетянами. Раз Танос связан с девиантами, то противостояние ему не является нарушением указов Аришима. Момент, когда наземная битва вступила в самый разгар, а в небе бушевали торы, Вечные посчитали самым подходящим для исполнения своей цели. Гильгамеш, Фина и Карис, Маккари, Кинга и Звездный Лис слаженной группой устремились в гущу событий, миновав ряды асгарцев. Они продвигались в сторону, где ранее заметили фиолетового титана. Вечные были достаточно сильны, и даже после проигрыша Хиле и Ванде они не теряли уверенности в своих силах. И на подобную уверенность у Вечных было полное право, что они и продемонстрировали, пробив себе путь сквозь наступающую волну инопланетной армии. Огромная сила и невероятные способности, дарованные целестиалами, позволили Вечным прорваться к титану. Все закончится быстро, решили было Гильгамеш и Икарис, вот только зря они забыли слова Звездного Лиса о том, что его младшего сводного брата можно по сути назвать специалистом по убийству суперсуществ наподобие Вечных. Разглядев сквозь дым и пламя продирающуюся к нему группу, Танос довольно ухмыльнулся. Встреча с ненавистным братом стала для него приятным сюрпризом. «Нет, нет, нет», — обеспокоенно проговорил Скотт Лэнг, — «я знаю этот взгляд. Это глаза человека, задумавшего нечто безумное». «Ты верно угадал», — ответила Хаук Ван Дайн. «Что бы ты ни планировала, я скажу нет. У нас есть своя роль, и если мы совершим глупость, подведем остальных». Для человека-муравья Иосы со стайкой увеличенных муравьев была назначена роль поддержки. Вместе с небольшой группой магов они занимались эвакуацией раненых, переносом уменьшенной тяжелой техники и прочей вспомогательной, но жизненно важной работой. «Ты что, даже сопли себе будешь вытирать по инструкции Стрэнджа и Старка? Пока маги сами справляются, мы с тобой отвлечемся немного и внесем кое-какой вклад», — подстрекая Скотта, Хаук снимала с некоторых муравьев, которые после этого действия сразу возвращались к исходным размерам, устройство распределения воздействия частиц Пима. Начиная понимать, зачем она собирает эти устройства, Лэнг спросил: «И что ты планируешь?» В ответ оса показала на бушующего на поле боя монстра размером с дом. «Нет, ты не пойдешь туда. Твой отец мне за это голову оторвет. Кроме того, ты не боишься случайно убить это существо? Оно же за нас. Последнее опасение Скотта было обоснованным. Дело в том, что нельзя просто увеличить живое существо. Во-первых, нужно сделать так, чтобы все тело меняло размер одновременно. Во-вторых, позаботиться о возникающих проблемах с дыханием. Просто прилепив диск с частицами пима и увеличив, или уменьшив, живое существо, можно его ненароком убить. Именно поэтому человек-муравей и оса надевают полный закрытый костюм, а на муравьев крепит специальное оборудование. «Не бойся, я все учла», — говоря это, Хаук сноровисто подсоединяла приборы, снятые с муравьев, к диску с частицами пима. «Кроме того, даже если я ошибусь, и мы просто увеличим эту тварь, то сомневаюсь, что оно даже почувствует побочные эффекты. Взгляни на него. Это чудовище даже не чешется от попаданий пушек инопланетных танков». После непродолжительного, но активного спора, Хаук Ван Дай все же смогла подговорить Скотта Лэнга на безумную авантюру. И, вскоре, на поле битвы ворвался 20-метровый человек-муравей. Стараясь не наступить на своих, и по дороге пару-тройку раз отфутболив 4-метровых кибернетизированных гориллоподобных монстров, Скотт добежал до огромного черного волка и выпустил 2-сантиметровую осу, которую ранее бережно держал в кулаке, прижатом к сердцу. Фенрир не признал в них врагов, и потому Хаук смогла приземлиться на его шею, прилепить устройство и вернуться к Скотту. Когда читаури начали массированную стрельбу, эту парочку спасли маги. Уменьшившись, человек-муравей вместе с осой юркнули в портал, а тем временем, Фенрир, который и так был 5 метров в высоту, мигом вырос до 17. В и так безумную для землян битву добавилось еще больше сумасшествия. «Это Нарния меня зае!» — послышался в общей свалке крик души Алексея, которого чуть не раздавил отброшенный Фенриром инопланетный танк. «Отправив Тора с большей частью наших войск на планету, где началось сражение, я остался, чтобы проконтролировать ситуацию в космосе. По крайней мере, стоит хотя бы убедиться, что некоторое время Асгард будет в целостности. Ответственно заявляю, что 60% военной мощи Асгарда – это глаза Хеймдалля. Честно, самое настоящее читерство. Пока он делится своим видением, я вижу всю боевую обстановку как в космосе, так и на планете. Могу даже просмотреть структуру противостоящей нам техники. Ситуация была такова. Против нас сотни довольно крупных боевых космических кораблей разной конфигурации. Линейного крейсера Таноса «Святилище 2» нигде видно не было. Похоже, что бомбы енота, которые мы забрасывали в порталы, хоть и не убили самого Титана, но зато уничтожили его личный корабль. Кроме него, особо выделяющихся звездолетов у врага не было. Разве что один с вытянутым корпусом, что находился вне досягаемости наших орудий, вызывал подозрения. «Сестра, ты звала меня?» — на платформу поднялся Лаки. Ему я поручил руководить обороной Золотого Города на случай прорыва, приказав Хеймдаллю заменить меня на посту. И проморгавшись после того, как тот перестал делиться зрением, я подошел к тому, кого уже искренне начал считать младшим, нерадивым, братом, и протянул ему руку в просительном жесте. «Лаки, передай мне это». «О чем ты, сестра? Не пытайся дурить мне голову, мой маленький хитрый братец. Ты знаешь, о чем я. Себя ты можешь спрятать от взора Хеймдалля, но не гномов. Надеюсь, ты не поймешь меня неправильно. Мои помыслы были чисты, и я поступил так лишь для того, чтобы у нас был запасной план в случае чего». Оправдываясь в своем стиле, Лаки вытащил из-под пространства и передал мне перчатку бесконечности. Ту самую настоящую перчатку бесконечности из Уру. Этот проныра сумел развести Эй-3, чтобы тот создал эту культовую перчатку. Конечно, я знаю, зачем на самом деле Лаки она понадобилась, но пока промолчу. Надев на правую руку этот артефакт, который сам подстроился под мой размер, и вставив в паз камень реальности, произношу: «Хеймдалль, Лаки, я доверяю вам наш дом, не подведите». Не дожидаясь их ответов, я создал личный портал и переместился на корпус показавшегося мне подозрительным корабля. Не теряя времени, по памяти поразив все ближайшие турели и просто выделяющиеся объекты, ранее уже просканировал структуру этого звездолета при помощи зрения Хеймдалля, своими бронебойными черными копьями, я ухватился за показавшийся удобным участок обшивки, вырывая бронелист. Забравшись в технический отсек, бью ногой по металлическому полу и на этот раз пробиваю вход в жилое помещение, вернее, коридор. После того, как разгерметизация унесла в космос 2 читаури, запрыгиваю в этот коридор и направляюсь в сторону мостика. Подозреваю, что именно на этом корабле находится один из приближенных Таноса, после Черного Ордена, стоит захватить его в плен и уничтожить данное судно. Путь был коротким и без серьезных преград, поскольку я с самого начала стремился попасть поближе к командному центру. У запертого входа на мостик меня поджидало 6 небольших, всего по 2 метра в высоту, но явно особо продвинутых роботов и 3 мини-турели в стенах и на потолке. Вырвав из петель подвернувшийся под руку многотонный люк, с чудовищной силой метаю получившийся снаряд в механических стражей, сметая их с дороги. Меткими бросками клинков угомонив турели, замечаю, что рано сбрасывать роботов со щитов. От моего броска, который смял бы даже танк, эти механические стражи отделались лишь неглубокими следами деформации на корпусах. Вот только, какими бы суперроботами они ни были, они не могут быть крепче, чем металл, из которого собраны, а в этой вселенной нет такого металла, который я не смог бы погнуть голыми руками. Сблизившись с встающими на шасси стражами, что только начали наводить на меня орудия, разбиваю их в хлам простыми ударами ребром ладони. Иногда, в такие моменты, когда я легко расправляюсь с опасным противником, обладающим продвинутым вооружением, я задумываюсь, что, наверное, это хорошо, что раз я все равно попал в такого персонажа, как Хила, то попал именно в ее киношную версию, а не комиксную. Конечно, комиксная Хила тоже крута, но она, несмотря на наличие некоторых по-настоящему читерных способностей, манипуляция жизнью, астралом, пространством и даже временем, полагаясь только на собственную магию, постоянно проигрывала в бою всяким неудачникам, которые по логике просто-напросто не должны были быть ей ровней. Это реалии комиксов. Зато силы киношной Хилы полностью соответствуют тому, кто она есть, первенец Одина, зрелая осенья, изучавшая магию, и та, кто имеет связь с концепцией смерти. В фильме наглядно показали, насколько она, теперь уже я, сильна в сравнении с остальными персонажами. Она не Мересью, она просто такова, какой должна быть. Помню, листал момент, где Дезир легко отрубили руку комиксной Хиле, а вот в фильме Хила локтями отбивала напитанное магией лезвие Гунгнера, когда дралась с Тором. Физическую силу не стоит недооценивать. Скажу честно, ощущения, испытываемые в те моменты, когда ты голыми руками разрываешь инопланетных роботов и сминаешь броню боевых кораблей, словно пластилин, это непередаваемо. Ради такой силы можно и смириться с непривычным телом. Избавившись от помех, я оказался напротив закрытой бронестворки, за которой находится командный центр корабля. Вонзив по шипастому копью в каждый угол и магией потянув их на себя, вырываю преграду. Поскольку чувство опасности дало о себе знать, я, оставаясь чуть в отдалении, пустил вперед свою иллюзию. В следующую секунду понимаю, что чувство опасности не ошиблось. Ошибся я, неправильно оценив масштаб угрозы. Дело в том, что этот звездолет взорвали. Наверняка система самоуничтожения. Взрыв был довольно мощным. Было больно. Несмотря на мои недавние усовершенствования магического одеяния, я все равно получил существенные повреждения. Будет мне уроком. Я оказался довольно крепок, чтобы пережить взрыв, уничтоживший почти километровый звездолет, да и полученные раны зажили за мгновение. Но есть кое-что еще. В момент взрыва я ясно понимал, что не умру. После попадания и возвращения из мира 2023 года, я пытался окончательно избавиться от связи с Асгардом, которая как давала преимущество, так и являлась слабостью. Поначалу были успехи, но чем больше я находился в царстве асов, тем быстрее духовная привязка к данному месту восстанавливалась и крепла. Единственная надежда – это возможность изменить природу этой связи путем работы над своей психикой. Ну а пока Асгард остается моей смертью Кощея, которую я сам добровольно притащил прямо на место сражения, и одновременно тем, что дает безмерное могущество. В будущем решу вопрос уязвимости, но прямо сейчас стоит поспешить и закончить эту войну. Взрывная волна отбросила меня в сторону земли. Дав знак Хеймдаллю, который наверняка меня видит, не вмешиваться, я подкорректировал направление и ускорил скорость падения. При вхождении в атмосферу планеты, создам вокруг себя магический барьер, а падение на поверхность для меня не проблема. Танос должен был признать, что местные вечные оказались довольно сильны. Ему с Кулом пришлось воспользоваться заготовленным против особых противников специализированных оружием. По итогу, Икарис и Маккари оказались облеплены магнитными минами, что создавали непреодолимые энергетические поля, а остальная их группа еле отбивалась от особых аутрайдеров, внешне отличавшихся от собратьев более крупными габаритами и наличием рожек антенн на голове. Эти твари были в разы сильнее и быстрее своих собратьев. В свою очередь, Титан понес некоторые потери. В ходе схватки погиб кул обсидиан, и было безвозвратно потеряно несколько высокотехнологичных устройств особого предназначения. Знаешь, когда-то я думал, что мои отличия в мировоззрении от окружающих вызваны твоим влиянием, задумчиво проговорил Танос, опустившись к лежащему звездному лису, который находился в довольно плачевном состоянии. Титан пронзил его мечом в живот и пригвоздил им к земле. Благодаря низкой видимости, вызванной хаосом на поле боя, дым, огонь, вспышки плазмы и прочие прелести войны, Танос мог отвлечься и уделить минутку для прощального разговора со сводным братом. Но за свою долгую жизнь я убедился, что ты ни при чем. Мои суждения и взгляд на жизнь – это результат простейшей логики. Ха-ха, логики безумца. Не все меня поймут. Жаль, что я не могу уделить тебе больше времени. Прощай, брат, произнеся эти слова. Титан положил свою руку на лоб Эроса, руку, одетую в золотистую перчатку, созданную с использованием квантовых технологий и с инкрустированными в нее камнями силой души. Когда Эрос закричал от нестерпимой боли, висок склонившегося Титана обожгло болью, и ему пришлось спрятать лицо за скрещенными руками от лучей космической энергии. Эта атака принадлежала Икарису, который смог выбраться из оков и, не переставая поражать Титана лучами из глаз, понесся на противника. Попав в опасную ситуацию, Таносу впервые за ход боестолкновения пришлось воспользоваться камнем силы. Мощный удар кулаком с выбросом разрушительной энергии камня бесконечности мигом угомонил Вечного и создал купол ударной волны, разошедшейся на десятки метров. Данное действие сразу привлекло к Титану внимание тех, кто мог позволить себе оглядываться по сторонам. Подобрав выброшенный взрывной волной меч, проигнорировав бессознательного Эроса, Танос сжал кулак, позволив энергии камня силы течь по телу и сосредоточил внимание на летящих к нему с разных сторон Марвел и Тори. Он ко всему был готов, анализ их силы и выявление слабостей были ранее уже проведены. Столкновение основных тяжеловесов, помимо Ванды, перевело творившийся хаос на новый уровень. Вспышки фиолетовой и желтой энергии, гром и молнии огромной силы, а также дрожь земли, что ощущалось на огромных расстояниях. Старк не собирался стоять в стороне, разведав ситуацию с помощью беспилотников, которых бородатый русский назвал «войско железных солдат», он вместе со Стивом начали собирать команду для того, чтобы помочь Вечным вырваться из лап тучи монстров и поддержать Торос Кролл. Поскольку в том направлении стягивалось все больше воздушных сил Титана, было ясно, что даже вместе с Вандой будет непросто прорваться. В один момент внимание защитников привлек волчий вой, что на время заглушил даже шум войны. В следующую секунду часть туч осветилась зеленым светом, и сквозь них прорвалась зеленая комета. Когда она буквально упала где-то на стороне рядов инопланетного войска, под ногами разошлась еле заметная зеленая волна мистической энергии, которая покрыла всю область боестолкновения. Через несколько мгновений произошло то, к чему защитники Земли не были готовы. Абсолютно все более-менее целые трупы неразумных существ, таких как аутрайдеры и гориллоподобные монстры Читаури, начали подниматься. Встав на ноги и поведя головами, словно к чему-то принюхиваясь, они все разом в яростном порыве накинулись на своих бывших сородичей и хозяев. Ранее, уверенные в том, что их больше ничем не удивить, мстители с шоком наблюдали за выступившей на их стороне армией зомби. Лишь Стив Роджерс смог сразу сориентироваться в изменившейся обстановке, и вскоре он повел команду в ту сторону, где ранее засекли Вечных. Благодаря заблаговременной подготовке, после приземления, на самом деле слабо контролируемое падение, я смог разом поднять огромное количество мертвецов. Трупов разумных существ решил не трогать, мне самому это не нравится, да и тела искусственных монстров было достаточно. Хотя я приземлился недалеко от места схватки Таноса с Тором и Кролл, мне пришлось потратить время, чтобы до них добраться. Слишком высока в этой области плотность противника. Аутрайдеры, что были немного крупнее тех, что я видел на Ксандре, одетые в силовую броню Читаури и туча налетевших аэробайков представляли собой неслабую угрозу. Вот только они и рядом не стояли с армией Валькирий, которых с легкостью истребила прошлая Хила. Вееры клинков и копий с легкостью уничтожали как наземные, так и воздушные единицы противника, отчего я мог не прерывать свой марш-бросок. Снова убеждаюсь в том, что киношная версия Хилы лучше подходит для сражений. Приближаясь, вижу набирающую высоту Кэрол. Когда она направила вниз руки с накопленной энергией, она внезапно начала падать вниз без сознания. Камень души, понимаю я причину. В следующую секунду чувствую выброс разрушительной энергии в пространстве и, немедля, активирую камень реальности с одной единственной и максимально четкой мысленной командой «отменить». Волну фиолетовой энергии разом развеял алый. Ударная волна смогла только рассеять дым и пыль в небольшой области, открывая вид на Таноса, что смотрел прямо на меня. Двусторонний меч, который он держал в правой руке, обзавелся сколами. На его левой руке была перчатка с камнями силы и души, дизайн которой соответствовал его броне. Моя перчатка многогранна и позволяет творить настоящую магию, но его перчатка, судя по тому, как она передает космическую энергию в броню, создана для максимальной эффективности в бою. Тора выбросила в сторону, но он был цел. Не сговариваясь, мы одновременно метаем свое оружие в Титана. Мои черные клинки он уничтожает энергией камня, а Громсекиру парирует мечом. Я продолжаю метать клинки и копья, а Танос выпускает в пространство большое количество энергии камня силы, тем самым не позволяя снарядам долететь и создавая при этом смертоносную ударную волну. Тор бросился прикрывать бессознательную Марвел, а я снова активировал камень реальности. «Отменить», отдавая команду, мои эмоции максимально холодны. Танос бьет кулаком по земле, и в стороны начинают расходиться трещины, излучающие изнутри разрушительную космическую энергию. «Отменить», сжимая в кулак перчатку бесконечности, остаюсь на месте, сосредоточившись на вкладываемой мысли. Тор накапливает силы и наносит удар, наверное, такой же мощи, которой когда-то хватило для уничтожения падающей Заковии. Танос дает достойный ответ. Эффект контакта с камнем силы позволяет Титану игнорировать молнии, но Тору достаточно грубой силы и навыков для противостояния. Чувствую в пространстве нарастание энергии камня. «Отменить», избавляюсь от последствий, позволяя своему брату продолжать наступать. Танос может позволить себе использовать камень силы прямо в бою, поскольку его не беспокоит опасность, которой подвергается планета. Я не могу поступать так же. Мне точно известно, что, используя истинную силу камня реальности, могу неосознанно нанести непоправимый урон бытию и даже не понять, чего наделал. Потому мне приходится максимально концентрироваться. Дабы избежать случайностей, я решил отдавать камню один единственный приказ – отменить. Отменить то, что произошло мгновение назад перед моими глазами. Это максимально безопасная команда для использования подлинной силы камня реальности. Чем-то напоминает Изанаги из аниме Наруто. После того, как Танос ударом ноги отбрасывает Тора, я, создав в руках по мечу, устремляюсь в ближний бой, беря инициативу в свои руки. Солдаты Таноса не стояли на месте и продолжали стрелять, поэтому Тору пришлось отвлечься. Моя нежить только добиралась до этого места. Замечаю, как кто-то очень быстро спасает бессознательную Кэрол. Видимо, Маккари подоспела. Не отвлекаясь на случайные попадания орудий Читаури и летящие осколки, обрушиваюсь шквалом ударов на Титана. Он быстро и силен, его меч нерушим как Уру, а перчатка покрыта силовым полем. Его навыки ближнего боя не уступают моим. Нас накрывает тень. Останки разрушенного корабля падали прямо на наши головы. Видимо, результат работы Джейн и Альдрифы. Тор остался позади, а мы с Титаном, уклоняясь от падающих обломков, еще больше отдалились от линии столкновения войск и снова сошлись в ближнем бою. После связки ударов и парирований, ощущаю тревогу. Сердце начало сжиматься, а из глубины сознания дали знать о себе чувства, которые я пытался спрятать. Мне больно, моей душе очень больно. В этот момент ко мне приходит понимание, против меня используют камень души. От осознания этого факта во мне начинает закипать ярость. Да как ты посмел? Во мне нарастает злоба, и я начинаю терять концентрацию. Как ты, ублюдок, посмел? Ты не всесильна, отвечает Танос. У тебя есть слабости. Я знаю, никогда не забывал об этом. И что с того? Никто не смеет беспокоить мои душевные раны. Отбрасывая в сторону осторожности и хладнокровие, я сближаюсь с противником и тупо хватаю меч за лезвие голой рукой. Моя правая рука сцепляется с его левой. Две перчатки бесконечности сжали друг друга, взаимоподавляя силы камней, а пальцы сжались с силой промышленного пресса. Получаю удар головой, но мне плевать. Я продолжаю усиливать хватку, получаю садистское удовольствие, ощущая под пальцами, как сминается металл его перчатки, и когда на ней пропадает силовое поле, понимаю, что улыбаюсь. Левая рука все еще держит его второе оружие. Я, кажется, уже упоминал, что в этой вселенной нет для меня металла, который был бы нерушим. Пальцы сжимаются, и лезвие меча Таноса ломается как стекло. Не теряя ни мгновения, оставшимся в руке осколком отрубаю его левую руку. Руку с перчаткой бесконечности. Раненый титан вонзает мне в живот второе лезвие меча. Плевать, все кончено. Материализовавшееся черное копье отбрасывает его в сторону, раня в грудь. В следующее мгновение его атакует Тор, а окружающее пространство искривляется, отрезая их от солдат Таноса. Мой единокровный брат с поддержкой Стрэнджа обезглавливает Титана. Неужели все закончилось? Моя рана на животе давно зажила. Окружающие противники или отрезаны от меня колдовством Верховного Мага, или отвлечены на подоспевшую нежить. Можно вздохнуть спокойно и привести дух к спокойствию после атаки камнем души. Камни. Мой взгляд падает на отрезанную руку Таноса. Камни силы и души буквально под моими ногами. Камни разума и времени у подбегающего ко мне и что-то кричащего Стрэнджа. Просто протяни руку и вырви их из его подпространственного кармана и из амулета на шее. Камень пространства я оставил у Хеймдалля. Просто прикажи, и он сам его доставит. Все камни бесконечности почти в моих руках. Абсолютная сила. Власть повелевать бытием. Я могу сделать что угодно. Что угодно. Но, что, чего мне пожелать? Власти, богатства, у меня они уже есть в достатке. Может, силы? Силы нужно смочь обуздать. Их и так с лихвой. Просто нужно освоить. Может, мне избавиться от возможных угроз, убить Галактуса, истребить Целестиалов? А зачем? Они только пользу приносят. Может, избавиться от Кнала? Нет, камни его не видит. Да и нарушать равновесие сил Вселенной не стоит. Так чего же мне пожелать? Я знаю. В глубине души я знаю. Моя надежда, что так и не иссякла. Надежда вернуть мое счастье. Смогут ли камни мне помочь? Нет, не смогут. Я знаю это. Я чувствую это. Камни бесконечности не смогут мне помочь, потому что они бесполезны. Камни бесконечности бесполезны, просто-напросто бесполезны. Они бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны, бесполезны. Сестра, очнись, приди в себя. Обеспокоенный голос Тора возвращает меня в реальность. Словно по щелчку рубильника, спадает пелена с моих глаз. Осмотревшись, замечаю, что меня удерживают Тор и Марвел, а Маккари пытается стянуть перчатку бесконечности с моей сжатой в кулак правой руки. С удивлением понимаю, что камни разума, силы и души вместе с камнем реальности уже вставлены в пазы моего артефакта. Когда это я успел? Повернув голову, понимаю, что сжимаю в левой руке глаз Агамотта, в который магическими жгутами вцепился Верховный Чародей. Ясно. Значит, вот в чем отличие попаданца от оригинала. Я слаб духом. Огромная сила – это лишь оболочка. Во мне нет стержня, нет искры, нет таланта. Меня подчинили камни души и разума. Я лишь чудом вырвался из этой ловушки. Отдав мысленную команду успокоиться Фенриру, который несся в нашу сторону, чтобы перекусить теми, кто меня удерживал, я обращаюсь к присутствующим. Я в порядке. Теперь в порядке. Отпустите меня. Они не послушались. Вздохнув, я отпускаю глаз Агамотта и освободившейся рукой снимаю перчатку, игнорируя потуги Маккари. Схватившись обеими руками, разрываю сильнейший в мире артефакт на две части. Я ненавижу камни бесконечности. С явной неприязнью произношу я, никому не обращаясь. Сестра, ты в порядке. Утвердительно произнес Тор, отпуская меня, как и остальные. Передаю части артефакта в его руки. «Что это было?» – спрашивает Кролл. Судя по глазам, она только-только начала отходить от воздействия камня души. Мне было все равно, что ей скажет Стрэндж. Я лишь оглядывался по сторонам и понимал, что войска покойного Титана начали отступать. Видимо, при жизни Танос приказал им отступить после его смерти. А может, оставшийся глава Читаури сам так решил? Без разницы. «Хочу домой». Поднимаю голову и прямо сквозь тучи смотрю в космос. Асгард цел, немного потрепан, но цел. Пора мне вернуться. Тор здесь сам разберется. Примечание к части. Наконец смог завершить арку. Конец истории. Далее последует простой короткий эпилог с подведением итогов, и на этом все. Бичина. Часть 35. Итоги. Аккуратно поглаживая Фенрира за ухом, я задумчиво наблюдал за Золотым Градом. Мусор уже давно вычистили, и теперь ремесленники занимались ремонтом поврежденных зданий и демонтированием лишних противокосмических орудий, что были слишком громоздки и уродовали архитектуру города. Понемногу исчезали следы недавнего космического сражения с лица нашего царства. Мы вернули Асгард на свое место. Не было смысла задерживаться на орбите Земли. Что же произошло с момента окончания войны и до сегодняшнего дня? Думаю, стоит начать сначала. После смерти Таноса, его войска прекратили наступление. Враг начал отступать, и я решил вернуться на Асгард, прихватив с собой Фенрира. Устройство Пима передал Стрэнджу. По возвращении, я увидел следы разрушения и остов потерпевшего крушение корабля на краю Золотого Града. Оказалось, что противник смог ослабить стенку энергетического купола взрывом бомбы, вызывающей гравитационные искажения, после чего один из космических крейсеров смог продавить себя сквозь барьер. Конечно, оказавшись внутри, его сразу подбили, а успевшие десантироваться войска были истреблены разрушителем и гвардейцами под командованием Лакей Сив. Могло быть хуже. Намного хуже. Флот покойного Титана задержался не сильно. Вернув с поверхности Земли солдат и технику, они сразу отступили. Никаких прощальных сюрпризов не было. Враг просто вернулся в свой участок космоса. Позже я узнал, что Гамора не позволила Читаури забрать тело Таноса. Она решила сама похоронить приемного отца на его родной планете. Далее началась необходимая волокита. Вернуть наших солдат, отправить домой воинов Ванахима, позаботиться о павших. По поводу потерь, они были немалыми, но не критическими. Маги и команда Пима отлично справились с эвакуацией и защитой раненых. Особенно хорошо себя показали чары замедления жизненных процессов, которые, в зависимости от тяжести ранений, позволяли долгое время сохранить жизнь, чтобы дождаться медицинской помощи. Раненых было много, но этот момент был предусмотрен. Ранее я заказал у Нова медицинский корабль со множеством регенерационных камер на борту. Подобную камеру показывали в первом фильме «Стражей Галактики», когда умирающих в пустоте космоса Питера Квилла и Гамору спас Йонду, и эта парочка пришла в полный порядок. Стоило их продержать в регенерационной камере на борту корабля ныне уничтоженных опустошителей. Особо стоит выделить талант Аяк. Оказывается, она может излечивать не только вечных. Если бы не она, то Эрос, Белова и двое из Мстителей умерли бы, несмотря на чары магов. Она многих спасла. Мне даже стало стыдно перед вечными за свои ранние действия в отношении к ним. Касательно реакции землян, появление на орбите огромных звездолетов, которые можно было наблюдать даже через самый дешевый телескоп, в некоторых областях все было видно невооруженным глазом, вызвали большие потрясения по всей Земле. Про то, какой фурор навело появление Асгарда, и говорить не стоит. Надеюсь, на Земле не начнется повальное зарождение языческих религиозных сект. Что же до правительств, нашлись умники, которые во всем обвиняли Асгард. Я ожидал подобного, а потому не планировал спускаться и что-то объяснять. Пусть задачу по разъяснению земным шишкам политической ситуации в космосе примут на себя капитан Марвел и представитель от корпуса Нова, что прибыл на вызванном мною медицинском корабле. Я лишь попросил Кэрол поменьше упоминать камни и молчать об их истинной природе. Пускай, как и раньше, думают, что это просто особые камни, напитанные огромным количеством энергии космоса, которые способны приносить разрушение планетарного уровня. Не стоит всем подряд знать, что существуют какие-то блестяшки, способные за мгновение уничтожить всю Вселенную. Даже Нова Прайм до недавнего времени не знала об истинных масштабах возможностей камней бесконечности. Это только в фильмах кажется, будто каждый второй инопланетянин знает про эти камни. Кстати, проблема инопланетных вирусов, которые солдаты Титана наверняка занесли с собой на Землю, занялись ксандарианские специалисты с упомянутого судна. Помимо земных политиков, которых я просто игнорировал, пускай лично прилетают, были иные влиятельные личности, что хотели со мной поговорить о происходящем. Короче говоря, ко мне приходили весточки от обеспокоенных глав земных пантеонов. Эти чудаки, которые на полном серьезе считают себя, и даже нас, богами, были недовольны тем, что мы так ярко и громко явили себя смертным. Естественно, я послал их всех на три веселых буквы. Могу себе позволить. Кроме того, в тот период я был занят истреблением паразитов. Задействованные силы камней ослабили защиту святилищ Камартаджа, в результате чего разного рода магия и смерти асгарцев привлекли разнообразных потусторонних тварей, которые невидимы, пока не заглянешь на астральный уровень бытия. Среди них я даже нашел стереотипных демонов. Поскольку последние оказались ничейными, решил прибрать их к рукам и запер в одной из темных областей Хильхейма. Халявным демонам всегда найдется применение. Насчет трофеев. Остатки уничтоженной инопланетной техники и оружия на планете оставил без внимания, а вот то, что было в космосе, решил забрать. Не хватало, чтобы на планету начал падать крупный космический мусор. Остовы уничтоженных громадных кораблей мы сразу телепортировали в область космоса Недовиллира. А вот задачу по сбору средних и малых осколков от тех звездолетов, что разнесло в клочья, я решил возложить на плечи ракеты. За хорошую награду енот смастерил мощные магнитные мины и разбросал по космосу. Образовавшиеся кучи намагниченного мусора тоже отправили гномам. Высококачественного металла много не бывает. Интересно, а Недовиллир сможет сварганить звездный разрушитель? Что касается команд опустошителей, что участвовали в противостоянии. В качестве наград я подарил им предметы искусства. Хотя существование Асгарда известно в остальном в космосе, но, тем не менее, он является чем-то вроде легенды. Поэтому за любую безделушку из нашего царства опустошители смогут выручить крупную сумму. Только надеюсь, что Локи не обиделся на то, что я раздарил все его статуи, которые возвели по его воле, когда он притворялся нашим отцом. Не обиделся же. Насчет судьбы камней бесконечности. Официально все 6 камней были уничтожены верховным чародеем при помощи запретной проклятой книги, а осколки разбросаны по всей вселенной с помощью нашего радужного моста. Но истину знали только я, Стивен Стрэндж и Рани Раиль. После того, как Асгард был перемещен на родное место, состоялась тайная трехсторонняя встреча на нейтральной безопасной планете, где мы втроем решали, что делать с камнями. Я настаивал на том, чтобы избавиться от всех 6, поступить как Танос в фильме, низвергнуть до размеров атомов и разбросать по космосу. Почему-то остальные были против. Ранее на Земле, здравствуй, маг Мидгарда, напротив Стрэнджа, который завтракал в тихой кафешке, присел Локи, одетый в простой костюм тройку. Локи, я слышал, ты на испытательном сроке. Странно, что тебя отпустили на Землю. Наверное, поводок очень надежный, что привело тебя ко мне. Маг знал, что Хила навесила на Локи замысловатое проклятие на случай предательства, но, похоже, оно не контролировало его действия, а являлось просто предупреждением, наподобие черной метки. «Оставим тему моей судьбы в покое», — чернокнижник, скрывая раздражение, произнес Локи и перешел к делу. «Я пришел поговорить о камнях бесконечности. Нет, на самом деле, об ином. Я хочу поговорить о моей сестре. Их никто не слышал, вернее, благодаря чарам на них никто не обращал внимания. Я слушаю», — произнес Стрэндж, отодвинув тарелку с недоеденной глазуньей. Он не собирался верить преступнику, но этот разговор мог дать полезную информацию. «Я знаю, что сестра обсудит с тобой судьбу камней бесконечности, поскольку ты являешься хранителем одного из них, и я знаю, что она потребует уничтожить их все. Ты наверняка откажешься отдавать камень времени, даже если она предложит взамен один из ценнейших артефактов Асгарда для защиты Земли от потусторонних угроз. Но есть вероятность того, что ты согласишься с ее доводами и все космические камни будут безвозвратно утеряны». Стрэндж кивнул. «Такое вполне может быть. Он ведь и сам считал камни бесконечности слишком опасными для всей Вселенной. Хотя на самом деле маг искал вариант тайком сохранить камень времени. А теперь подумай вот о чем». Последовала небольшая драматичная пауза. «Кто тогда защитит мир от нее самой?» От слов Йотуна Стрэндж вздрогнул. Осознание начало приходить к нему, словно поток лавины со снежных вершин. «Скажи, есть ли что-нибудь, что способно сдержать мою сестру после того, как уничтожат все камни бесконечности? Не обманывайся ее игрой в добренького альтруиста. Ты уже должен был узнать, кто она на самом деле. Богини смерти величают не просто так. Вспомни, насколько Хила могущественна, а ведь ее сила только продолжает расти». Хеймдалль сказал, что сестра способна поглотить весь космос. Для нее камни бесконечности – лишь помеха. 56. Привет от канонной Хилы. Верховный маг был ошеломлен тем, что сам не подумал о столь очевидном. Локи был прав. Хотя он наверняка преследует собственные цели, но в его словах было зерно истины. Стрэндж решил принять это к сведению и посоветоваться с Вонгом и другими магами, которым можно доверять. Я не понимал, почему Стрэндж и Нова Прайм были так категорично против нейтрализации камней. После долгих переговоров и споров мы пришли к следующему решению. Камень времени останется у магов Земли, камень пространства отдадим на Випрайм. Этот камень для Асгарда не особо-то и важен, поскольку у нас уже давно созданы технологии на его основе. Камень реальности заберу я. Думаю, с помощью алого камня можно продвинуть асгардскую магию на новый уровень. Эта ситуация с разделением чем-то похожа на ядерное сдерживание. От камней силы, разума и души было решено избавиться потому, что первый мог усиливать другие космические камни, а на нейтрализации остальных двух категорично настоял я. Эти три артефакта мы с Стрэнджем, используя остальные три камня, навсегда уменьшили до размеров атомов и вслепую разбросали по космосу. Таким образом окончательно закончилась война бесконечности. После завершения всех похоронных обрядов и окончания ремонта города, царицей был назначен день празднества в честь Великой Победы. Тор решил, что не будет проблемой пригласить своих товарищей по оружию с Мидгарда, учитывая, что его царство уже показало себя смертным настолько, насколько это вообще было возможно. В результате его стараний, все мстители, кроме Джеймса Роудса, оказались в Асгарде. Стоит упомянуть, что вместе с Тони пришла его супруга Пиппер Потс. Также вместе с ними Тор привел Питера Паркера, Скотта Лэнга, Хоуп Ван Дайн, Елену Белову, случайно узнал, что она сестра Наташи, и Кэрол Денверс, которая изначально не особо горела желанием приходить сюда, но сладкие речи Тора проникли сквозь броню. В данный момент Тор проводил для своих друзей экскурсию по улицам Асгарда. Город впечатлял. Хотя гости уже видели это место по снимкам со спутников, но видеть цифровые изображения и лично побывать в царстве из легенд – это совершенно разные вещи. «Скоро я представлю вас своей сестре, друзья мои», – заявил Тор, когда их процессия шла по озелененной улице в сторону похожего на трубы органа, дворца. «А если мы ее случайно на улице встретим, как она вообще выглядит? Не хотелось бы по незнанию проявить бестактность. Она, как-никак, правитель», — поднял вопрос Скотт. «Ну, мне говорили, что она вылитый финальный босс из РПГ-игр», — произнес Тони, а Тор, знакомый с земными видеоиграми, только хмыкнул. Мистер Старк осторожно и тихонько окликнул миллиардера, Паркер, но его не услышали. Джейн сказала, что она как Галадриэль, присвоившая кольцо всевластия и занявшая место Саурона, все продолжал Тони Старк, не замечая немые сигналы обеспокоенного Питера Паркера. «Моя сестра словно стереотипный темный повелитель из мидгардских мультфильмов, ха-ха. Вы сразу узнаете ее, народ», — повысил голос Питер. «Что случилось, паучок? Обернитесь, пожалуйста». Посмотрев в указанном направлении, вся процессия узрела смотрящую на них в отдалении огромную женщину в готичном черно-зеленом костюме, плаще и в головном уборе со множеством рогов. Ее шлем закрывал большую часть лица, а в прорезях для глаз угрожающе горели два зеленых огонька, от которых по спине пробегали мурашки. В руках она держала ростовое зеркало с черной вычурной рамой. За ее спиной медленно закрывался зеленый портал. У тех, кто еще не был с ней знаком, не осталось сомнений в том, кто это особа. «Вот черт, Тор, ты же не дашь меня убить?» Старк ясно понимал, насколько облажался. Как и ранее поддакивавший ему Тор, преодолевая разделявшие их расстояние, группа смогла ощутить жар и запах серы, исходящие от хилы из сужающегося портала. Приблизившись, можно было заметить клочки остывающей лавы на ногах женщины, а в зеркале в ее руках вместо отражения виднелись бьющиеся об невидимую стенку уродливые потусторонние твари. «Сестра, позволь представить тебе моих друзей, величайших героев Мидгарда». Пару секунд смерив их взглядом, в течение которых ее глаза успели значительно поблекнуть, Хила, дематериализуя свой шлем, взяла слово. «Приветствую вас в нашем царстве. Мы рады принять у себя защитников Мидгарда, к его и Старка величайшему облегчению». Хила притворилась, что ранее ничего не слышала. «Благодарю за теплый прием, ваше темнейшество, вот я наконец и встретился с мстителями. Думал, эта встреча произойдет при более эпических обстоятельствах в пылу битвы, а вышло как вышло. Наверное, будь я нормальным попаданцем, учитывая, что нормальные попаданцы попадают в персонажа человеческой расы, то давно уже тусовался бы вместе с мстителями и затащил бы Наташу в койку, вместо того, чтобы блуждать по космосу и пытаться остановить Таноса до того, как он нападет на Землю. Ну, или если бы я был главным героем русскоязычного фанфика, то стал бы антигероем и наемником, не покидал бы Нью-Йорк, стебал бы настоящих героев, называя их героями, подлизывался бы к влиятельным злодеям, восхвалял бы гениальность Лаки и считал бы Ника Фьеридом Бигадом, хотя он, По сути, всегда старался поступать правильно и готов был жизнь свою положить ради безопасности Земли. Возможно, я утрирую, ведь не так уж и много фанфиков успел прочесть в прошлой жизни. Мда, неправильный я попаданец. После того, как формальное приветствие было завершено, а Старк и Стив вернули мне чешуйки из протоадамантия и оставшуюся ампулу сыворотки суперсолдата, оказывается, сыворотку приняли только Соколиный Глаз и Черная Вдова, я решил произнести небольшую речь, чтобы поддержать свое лицо мудрого и великодушного правителя. Самому от этих мыслей смешно стало. Знаете, я успела недолгое время пожить в современном Мидгарде, в трех его вариациях, и немало узнала о вас, защитниках Земли, ваших успехах и ошибках. Создание Альтрона, раскол команды, в жизни редко все идет так, как мы хотим. Никто из вас не виноват в случившемся. Каждый прав по-своему, начал я говорить, стараясь быть крутым. Если вы спросите мое мнение о местных мстителях, то оно сугубо положительное. Конечно, в разных комиксах бывало полно неоднозначных моментов, но если говорить именно о тех, что передо мною, то я точно знаю, что они хорошие люди. Например, Стив Роджерс. Хотя изначально, как персонаж комиксов, он был создан с довольно сомнительными целями, но как живой человек, он хороший парень. Клинт Бартон тоже правильный мужик. Такое мое мнение о нем сложилось не только из-за того, что он без раздумий пожертвует собой ради остальных, но и потому, что Клинт является верным семьянином, а не тем придурком из мультфильмов, который всех бесит. Подобное можно сказать и про Тони Старка. Он женился на Пиппер и мечтает стать отцом, чем сильно выигрывает в моральном плане перед своей комиксной версией. Остальные члены команды Мстителей тоже заслуживают уважения. У них, конечно, есть в биографиях и профессиональной деятельности в прошлом нелицеприятные моменты, но не такому, как я, их судить. Теперь, когда погиб Безумный Титан, а все Камни Бесконечности были уничтожены, вам может показаться, что величайшая угроза позади, но, к великому сожалению, это не так. Вы сами понимаете, что поражение Таноса привлекло к Мидгарду ненужное внимание. Отребье из космоса принесет вам множество хлопот, они справятся. Не недооценивай мидгардцев, заверил Тор, воспользовавшись паузой в моей речи. Мы это понимаем и будем готовы, вставил свое слово Стив. Я верю вам, но вы должны учесть, что также появление Асгарда не оставит ваш мир без последствий. Мистическая сторона скоро даст о себе знать. Демоны и монстры из легенд могут явить себя, а герои древности захотят вернуть себе былую славу. И мой вам совет на будущее: берите в команду Ариса, а Геркулеса гоните в зашей. КХМ, неважно. То, что я упомянула, это лишь малые проблемы. Малые, значит, ожидаются большие опасности. Сестра, Тор, дело в том, что вы с Локи росли в самое мирное время для девяти миров и доступного космоса. Последние 2000 лет были относительно тихими, но я чувствую, что эти времена подошли к концу. Масштабные угрозы одна за другой будут ставить под вопрос само существование жизни. Герои Мидгарда, брат мой, готовьтесь, копите великие силы, закалите свой дух. Будьте готовы к тому, что ради спасения родных миров вам придется стать такими, как я, палачами и сеятелями смерти. Мне приходилось говорить максимально пафосно и следить за своими словами, чтобы соответствовать своему статусу. Я предупредил о возможных глобальных катастрофах не из-за того, что ожидал происшествия, как в комиксах, которые я только листал по верхушкам в интернете, поскольку не знал английский, но также и из-за предчувствия. Инстинкты Хилы твердили мне, что грядут непростые времена. Прежде чем покинуть их, я еще немного нагрузил Мстителей, сказав некоторым пару слов отдельно. Предупредил Беннера о том, что разочаруюсь в нем, если он оставит на произвол судьбы своих сыновей на Сакаре. Да, то, как Наташа зыркала на пришибленного новостью Брюса, было забавно. Через пару часов начнется праздничный пир, и мне, как правителю, уготована своя роль. Потому я не стал задерживаться и, оставив гостей на попечении Тора, отправился по своим делам. Когда шел к дворцу, мой чуткий слух уловил тихий обвиняющий голос Роджерса. «Ваше темнейшество, Тони, ваше темнейшество». Получше ничего не мог придумать. Примечание к части. Бичина. Часть 36. Серия, которая обязательна для любого аниме. Ближе к вечеру начался масштабный праздничный пир, которого так ждали асгарцы. Алкоголь, кушанья, всякие развлечения, а также алкоголь. Много шума, смеха, веселья и алкоголя. Песни, пляски, состязания, разнообразные представления и, конечно же, еще больше бухло. Мда, все проходило в лучших традициях Асгарда. Одна только Брунгильда сидела с кислым лицом и попивала сок, а я, в свою очередь, держался спокойно, в отличие от того раза, когда посетил пир под личиной Галадриэль. Раз Тор привел своих друзей, то я позвал Стражей Галактики и Антонию, она же Таскмастер. Потом, немного подумав, отправил людей за Карателем. Джейн, Альфа и Серый так были здесь. Стоит упомянуть, что нас посетили делегации из Ванахима и Недовеллира. Альвы обещали прийти на второй день. Праздник продлится 3 дня. Завтра все начнется заново, но сегодняшнее веселье начало утихать уже ближе к глубокой ночи. Питер Паркер и Грут уже давно ушли спать. Решив проявить гостеприимство, я пригласил женскую часть гостей принять со мною ванну в дворцовых купальнях, прежде чем пойти спать. Никто не отказался. Мужскую часть оставлю на попечении Тора. Кролл Денверс побывала на многих планетах, развитых и не очень, богатых и бедных. Но она должна признать, что Асгард отличался от всего, что она видела раньше. Изящное переплетение сверхразвитости и архаичности. Здесь их приняли с теплом. Сам праздник был довольно веселым, а блюда превосходны. Правда, Кролл, как и остальные землянки, отнеслась с осторожностью к местному алкоголю, в результате чего ни одна из них так и не оказалась в койке Асгардца. Потому, когда Хила пригласила женскую половину землян в дворцовые ванны, согласились все. По правде говоря, поведение местного правителя повергло ее в ступор. Хила, которую она встретила в первый раз, и Хила, которую она видела сегодня, были словно небо и земля. Носит маску раздражающей сучки на земле, являясь на самом деле мудрой правительницей Асгарда. Значит, вот каково ее истинное лицо. Марвел даже стало стыдно за свое поведение при первой их встрече в Колорадо. Все гости уже находились в помещениях дворцовых купалин в распоряжении служанок. Кролл немного задержалась у шкафчиков в предбаннике, поскольку решила внести несколько настроек в свой костюм, прежде чем его снять. Завершив работу и начав оголяться, она заметила присутствие за спиной. Резко обернувшись, Кролл увидела Хилу, чей взгляд, судя по наклону головы, до этого явно был направлен на ее задницу. Заметив, что Марвел уставилась на нее, Хила подняла голову и снисходительным, выражающим искреннюю жалость тоном произнесла: «Мидгардские девушки такие разные. Одним с рождения даровано то, чего другие не смогут достигнуть и за 10 жизней». Произнося эти слова, Хила кивнула в сторону стоящей к ним спиной полуголой Елены Беловой, которая как раз наклонилась за упавшей заколкой, неосознанно демонстрируя свою невероятно шикарную задницу во всей своей объемной красе. После этого, Хила плавной походкой направилась в сторону ванн, держа перед собой полотенце и на ходу дематериализуя свое одеяние. При этом она слегка, но соблазнительно, покачивала своей округлой подтянутой попкой, явно дразня блондинку. Разум Кролл затопила злобой. На глаза готова была опуститься кровавая пелена. Она сжала кулаки, а энергия начала интенсивно течь по телу. Кролл осознала свое заблуждение. Какая, нахер, мудрая правительница. Настоящая Хила оказалась именно такой сучкой, какой она предстала в Колорадо. Вкладывая ненависть в каждое слово, Кролл медленно процедила: «Я хочу убить ее. Поверь мне, дорогая, ты не одинока. Я так долго мечтаю отрубить ей голову, но, будь все проклято, теперь нельзя». Повернувшись в сторону нового голоса, Марвел увидела темнокожую асгардку, в глазах которой отображалось полное понимание. «Кролл Денверс», — представилась блондинка, протягивая руку. «Брунгильда», — ответила мулатка на рукопожатие. Таким образом зародилась дружба, которая еще не раз вызовет у Хилы раздражение. Когда Хвин прокляли и оторвали от 9 царств, и иерофанты построили артефакт, названный Горнилом, позволявший заглядывать в миры, к которым они не могли прикоснуться, Сера видела это горнило. Даже, благодаря некоторым событиям, ей удалось посмотреть в горнило и узреть больше, чем кто-либо другой. Сера видела прошлое, настоящее и будущее, так много возможных вариантов. Она знала, что надо будет сделать, чтобы остаться в живых, чтобы встретиться с Анджелой, Альдрифой, чтобы остаться собой. Сера знала, что смерть не сможет сдержать ее, как и время. Вот откуда она все знала. Таков был ответ на извечный вопрос Альдрифы к ней. Сера уже все видела, обрывочно, клочками, но зато много. Она видела множество вариантов будущего, счастливых и не очень, спокойных и сумасшедших. В них серые эльдрифа очень часто посещали землю, и потому она уже заранее была знакома с культурой землян. Сера познакомится со множеством необычных личностей как из этой, так и из других реальностей. Есть варианты будущего, где ее с эльдрифой занесет в иные измерения. Она поладит с людьми X, пересечется с братством мутантов, с фантастической четверткой, с нелюдьми. Особенно ее впечатлили антигерои Дэдпул и Гвинпул, которые искренне считали, что этот мир является воплощением супергеройских комиксов. Последней даже почти удастся убедить Серу в своей правоте, доказывая знанием будущего и секретов значимых лиц. В данный момент, нежась в горячей воде, Сера старательно думала о том, в какой из вариантов будущего они с Эльдрифой угодили. Сера видела разные судьбы Асгарда, даже ту, в которой его захватит Хила. Вот только все было иначе. Происходящие с момента ее воскрешения события никак не вписывались ни в одно ее видение. Это сбивало с толку. Сера не знала, куда все идет, к худшему или к лучшему. От всех этих раздумий у нее разболелась голова. Решив оставить эту тему на потом, Сера обратила внимание на окружение. Известные земные героини в данный момент расслаблялись в общей ванне, болтая о разном. Вскоре к ним присоединилась и правительница данного царства. Попросив забыть о титулах, пока они голые наслаждаются ванной, Хила изящно опустилась в горячую благоухающую от ароматизаторов, солей и цветочных лепестков воду бассейна. Сера заметила, что сидящая рядом с ней Джейн Фостер, до того, как Хила опустилась в воду, пристально смотрела на полотенце, которое царица небрежно держала перед собой, прикрывая область паха. «Джейн, неужели ты у нас девушка широких взглядов?» — шепотом начала поддразнивать астрофизика. «Сера, а ты высоко метишь». Сперва заарканила принца, а теперь нацелилась на саму царицу. «Уважаю». «Нет, все не так, меня не обманешь. Я же только что видела, с каким интересом ты смотрела на интимное место Хилы. Не стесняйся, мы с тобой на одной стороне». «Все не так, ты неправильно поняла. Просто, за день до решающего сражения с Таносом, Тор, вот когда я столкнусь со злодеем, нужен ведь какой-то боевой клич, например, отведай молот, или зацени мой молот. Как думаешь, неплохо, Джейн? Они отличные. У меня, например, это закончится здесь и сейчас, такой крутой. Хэймэм, боевые кличи отрабатывайте». В беседу Тора и Джейн вмешалась Хила, которая случайно на них наткнулась, когда проверяла линии, должны распределить по Асгарду энергию камня пространства. «Вы правы, ваше величество. Могу предложить несколько вариантов». С этими словами Хила достала из воздуха земные блокноты и ручку. Написав несколько строк, она вырвала листок и передала Джейн. «Думаю, они тебе подойдут». «Спасибо». С благодарностью приняв листок, Джейн сразу же начала зачитывать вслух. «Ух ты, Тор, послушай. Нам больше нечего обсуждать. Отныне с тобой заговорит мой молот. Классно звучит. Вот еще один. Попробуй на вкус чистейшего ру. Это бесценный металл, из которого созданы Мьёльнир и Грамсекира», — пояснил Тор. «Тут еще есть. Думаю, этот мне не подойдет. Что там? КХМ, вот, у каждого свой член, но сердце у нас одно». 57 из фильма «Гангстер, коп и дьявол», — смущенно прочла девушка. «Отличный клич для поддержки команды», — заметил Тор, — «но у меня нет члена», — указала на очевидное, растерянная Джейн. «Что? Ни один Тор не может быть без достоинства. Это нужно немедленно исправить», — объявила пораженная новостью Хила и, справившись с удивлением, немедленно направила в сторону Джейн руки, вокруг которых начали закручиваться сияющие руны. «Нет-нет-нет, стой, сестра, все и так отлично», — загородил собой свою возлюбленную запаниковавший Тор. «Да», — робко ответила ошеломленная Джейн, которая неосознанно прикрыла свой пах Мьёльниром. «Будь по-твоему, но ты многое теряешь, не стоит беспокоиться, мне и так неплохо». Когда царица Асгарда ушла по своим делам, оба Тора облегченно выдохнули. «Тор, твоя сестра ведь пошутила. Пожалуйста, скажи, что она пошутила», — взмолилась могучий Тор оригинальному. «Боюсь, что я не могу ответить утвердительно на твои слова, Джейн. Помнишь, я упоминал про беременность Валькирии? Так вот, моя сестра является отцом будущему ребенку». Джейн так и застыла с открытым ртом. «Так ты хочешь сказать, что у нее между ног сюрприз? Я должна проверить». «Стой, Сера». Джейн не смогла удержать мотивированную любопытством смуглую Ангелису. Держа над водой только половину лица, Сера, словно хищник, целеустремленно пересекала немалый бассейн. Направление ее взгляда не оставляло сомнений в конечной точке ее пути, и, вскоре, она бы уже достигла цели, если бы ей между глаз не заехала чья-то ступня. «Чего ты удумала, озабоченная?» — раздался недовольный голос хозяйки, тормознувшей Ангела ноги. «Антони, пропусти, я просто хочу чуть поближе познакомиться с ее величеством». «Чуть поближе, а твои похотливые глаза говорят, что совсем ничуть. Пропусти, проваливай». Находящаяся у противоположного бортика бассейна Альдрифа лишь бросила мимолетный взгляд на данную потасовку. Рыжая красотка не особо обращала внимание на забавные поступки своей возлюбленной Серы. Альдрифа уже привыкла. В данный момент она вместе с Гаморой и Небулой обсуждала те или иные виды холодного оружия. У трех убийц космического уровня было много общих тем. Ну а внимание Хилы было занято совсем не царскими думами. В каждом аниме должна быть серия, полностью посвященная фан-сервису. Это может быть поездка на пляж, на горячие источники, или просто совместное посещение общественных бань. Даже комиксов Марвел не миновала подобная беда. Вот я и подумал, а мы что, рыжие, что ли? И организовал полноценную фан-сервисную сцену. Таким образом я и оказался в окружении голых сисек Черной Вдовы, Алой Ведьмы, Капитана Марвел, Осы, Гаморы, Мантис, Небулы, Елены Беловой, Могучего Тора, Серы, Сиф и Валькирии. На Пиппер и Альдрифу стараюсь не пялиться, жизнь определенно удалась, теперь можно и умереть. Все же, стоило пригласить Вечных, с радостью поглазел бы на обнаженных Аяк и Фину, которые очень похожи на исполнивших их роль Сальму Хайек и Анджелину Джоли. Я уже упоминал, что местные герои в той или иной мере похожи на актеров, особенно Наташа, Ванда и Джейн. Я тоже похож на исполнившую роль Хилл актрису, но у меня формы носа и скул отличаются. Да и ростом я гораздо выше был еще до того, как начал качать космическую энергию из камней и приболел гигантизмом. Кстати, о моем росте. Короткий контакт с камнем силы, который правильнее будет называть камнем энергии, принес мне некоторую выгоду. Я начал лучше контролировать накопленную в своем физическом теле космическую силу. Благодаря этому я могу вернуться к своему изначальному росту в 2 метра 3 сантиметра и не испытывать дискомфорта. Но, тем не менее, самым удобным для нынешнего меня ростом, который позволяет максимально естественно использовать всю свою грубую силу, является 3 метра. Мои меняющиеся габариты можно считать жирнющими отсылками к старым комиксам Марвел. В них Хила предстает то двухметровой, с копейками, то четырехметровой. Я даже видел кадр мультфильма, где она 6 метров. Что касается внешнего возраста, тут отдельная тема. Когда я только освободился из заключения, на вид мне можно было дать 50 лет по человеческим меркам. После посещения Асгарда, моя внешность соответствовала земной женщине 40 лет. А вот после того, как я поглотил жизнь и магию Амора и Лорелей, на вид мне теперь около 35 земных лет. Учитывая то, что у Хилы тот тип внешности, когда в зрелом возрасте становится только краше, как, например, актриса Рэйчел Вайс играла Мелину Востаков, то можно сказать, что мне на вид как 35, так и 30.